и разложить в мозгах костыли предстоящих мне разговоров. Чем дольше живу в шкуре гранд-адмирала, тем больше нового и интересного узнаю. Жизнь меня определенно к подобному не готовила. От встречи с Маффом у меня, в общем-то, остались лишь положительные впечатления. Мужчина средних лет, явно не в фаворе большого начальства, так как управлял абсолютно неиндустриализированным сектором. Даже странно, что когда-то сектор находился под управлением Зинджа. Этот-то парень никогда не стремился держать при себе нахлебников. Впрочем, содержание беседы прояснило многое. Во-первых, Мофф, который сидит передо мной, это не тот же самый Мофф, который курировал освоение планеты, а его преемник. Следовательно, геноцид местного населения устраивал вовсе не этот разумный. Не то, чтобы я был катастрофически против геноцидов, но это крайнее средство. Излишнее, я бы даже сказал. Во-вторых, я не ошибся с тем, что Зиндж все же не просто так подмял под себя этот сектор. В его состав когда-то входила планета Вандин, богатый и промышленно развитый мир, который к рукам прибралась ютрикская гегемония, и отдавать, само собой, не собиралась. А устраивать передел власти имперский правящий совет не решался из-за того, что правитель гегемонии, принц-адмирал Дилак Кринниль, являлся вполне себе конструктивным и дальновидным союзником. Орбитальная ремонтная верфь второго типа досталась новой власти Тангрена также от Зинджа, как и склады, полные всякого добра, которого сейчас там уже нет. Флот из более чем полутора десятков звездных разрушителей различных типов, также наследие военачальника, как и гарнизоны на планете. В общем и целом, становится понятно, почему Убектарат решил обосноваться именно здесь. Мало того, что после разгрома Зинджа им досталась планета-крепость, так еще и флот, и верфь, и немалое количество солдат. Покидая Тангрен, разведчики оставили на планете лишь то, что не могли утащить с собой. Да, как оказывается, орбитальная верфь также не особо исправна, гипердвигатель на ней стоит какой-то особенный, нестандартный корабельный, и он поврежден. Починка или покупка нового выльется в большие количества кредитов. Восполняли свои редкие потери корабли флота Убектората за счет предоставления помощи ресурсами и техникой из сьютрикской гегемонии. Оно и понятно, переходить дорогу всемогущей имперской разведки не спешил никто из имперских осколков. У всех хватало здравого смысла не тыкать раскаленной кочергой в задремавшего медведя. Что ж, сделанного не воротишь. Но, несмотря ни на что, Мофф заявлял о своей лояльности и готовности помогать всем, чем только может. Имперское пространство ему денег и сил для защиты не предоставляет, без Убектората фактическая ценность Тангрена околонулевая. Поэтому появление моего флота он воспринял практически как второе пришествие императора. Его поведение и проявившиеся в ходе разговора качества полностью совпадали с тем, что мне сообщил координатор Сергиус. Решителен, смел, в меру амбициозен. Заискивать с начальством не любит, прямолинеен, основательно разочарован в нынешнем положении империи и возлагает большие надежды на восстановление прежних порядков. У этого человека есть связи в некоторых мирах сектора, поэтому сравнительно небольшие поставки продовольствия он обеспечить сможет. Выходов на черный рынок у него нет, но он прекрасно осведомлен о том, что на планете Камден в составе его сектора функционирует фактически единственный на весь сектор гражданский космопорт под названием «Змеиный глаз». Там частенько отираются контрабандисты и прочие малоприятные сущности. Соваться туда для наведения порядка Убектарат считал ниже своего достоинства, тем более что планета обеспечивает сектор какими-никакими, но денежными поступлениями. Соваться в дела черного рынка они не собирались, очевидно удовлетворенные и тем, что имеют определенный процент с незаконных сделок. Раз или два звездные разрушители Стангрена отправлялись на Камден для наведения порядка, но по факту это выливалось в то, что они устраняли для одной стороны черного рынка их конкурентов. Годовой оборот сектора с поступающих налогов – чуть более 5 миллионов кредитов. Существует выражение «обнять и плакать». Именно в этот момент я понял, насколько все плохо. Даже радость обретения долгожданной тыловой и ремонтной базы уже поблекла. Проблем здесь столько, что потребуется огромное количество времени для наведения порядка. Маффу фактически нечем прижать преступность, которая может и обозлиться, да как следует отомстить. Саму планету до недавних пор они боялись трогать, но теперь, когда Убектарат ушел, одно неосторожное движение и вся чернь с ближайших секторов соберется и как следует попортит кровь. Это неприятно, но, впрочем, могло быть и хуже. Итак, у меня прибавилось головной боли. Причем, очень и очень много. Воевать с преступным миром мне сейчас не с руки, банально не хватит средств. Да и тем более, пример господина Ферре и господина Вейна наглядно показывает, есть возможность договориться. Причем так, что, по всей вероятности, преступность или хотя бы некоторые ее представители захотят обменять свои услуги на хорошие вознаграждения. Благодарю вас за доклад, МОФ. Подвел итог нашему разговору я. Ваши проблемы мне понятны, все, что может от меня зависеть, сделаю. Но лишь при полном вашем содействии моим собственным начинаниям. Да-да, гранд-адмирал, конечно же, заверил меня МОФ, все еще не веря в то, что я не бросил все к хаттовой бабушке и не смылся на Билбринджи, где таких проблем не наблюдалось. В ближайшее время сюда прибудут корабли, продолжал я. Часть из них я выделю для патрулирования сектора после того, как закончится ремонт моего флота и комплектование экипажей. Благодарю вас, в голосе МОФа звучало облегчение. Также, ставлю вас в известность, что в системе будут появляться различного рода личности, с не самым положительным прошлым, добавил я. МОФ ощутимо насторожился. Они получают определенные задания, а следовательно, работают на меня. Мне потребуется от вас помощь в наведении порядков с ресурсами и резервами. Тангрен должен быть защищен от любых видов атак. Потребуется большое количество техники и личного состава для восстановления численности гарнизона, заметил он. Эту проблему мы решим, заверил я, понимая, что очень скоро клонирующим цилиндрам Спарти предстоит как следует поработать. Вот-вот будет готова первая партия клонов-техников, и по всей видимости, они перейдут в качестве членов экипажей новых кораблей, и придется ждать до середины этого месяца, чтобы получить новую партию. Эх, как жаль, что клонов так мало и производятся они не по щелчку пальцев. Свяжитесь от моего лица с принцем-адмиралом Дилоком Кренилем и поинтересуйтесь от него, согласен ли он предоставить нам поддержку материально-технического плана. Насколько помню, на Сьютрике-4 имеется орбитальная верфь, а гегемония самостоятельно обеспечивает себя всеми видами продукции имперского военно-промышленного комплекса. Я также хочу, чтобы вы выяснили, насколько хорошо другие системы могут обеспечить нас продовольствием. Учитывая расширение моего флота, то возрастает и численность личного состава, а следовательно, и потребность в продовольствии. Я понимаю, сэр, заявил МОФ. Однако, должен отметить, что для подобного потребуются дополнительные денежные вливания. Значительная часть доходов сектора уходит на выплату жалования рабочим верфи и наземному техническому персоналу производственных линий. Хорошо еще, что не приходится штурмовикам оплачивать какие-либо расходы, иначе бы я однозначно разорился. А вот это уже неплохая идея. Штурмовой корпус служит империи отнюдь не за деньги, за идею. Их, как и клонов Великой Армии Республики, обеспечивают всем необходимым для прохождения службы. Но денежное довольствие отсутствует в принципе. Следует обдумать идею выдачи, пусть и небольшого, но все же жалования. Это может побудить солдат по всему имперскому пространству присоединиться ко мне. И не только штурмовиков, но и, возможно, простых разумных. Однако, как справедливо заметил МОФ, для этого нужны средства. Желательно, большие. Деньгами можно мотивировать любого, и эти деньги необходимо откуда-то взять. Что ж, МОФ, подытожил я, на вас возлагается тыловое обеспечение подчиненных мне сил. Уверен, что человек ваших талантов сможет справиться с подобным заданием блестяще. Как прикажете, гранд-адмирал, приосанился МОФ. Я переведу под ваше начало наши транспортные корабли, продолжил я. Прошу вас связаться со своими коллегами-моффами на предмет изучения вопроса. Чем они могут нам помочь? В сложившейся ситуации, мы не гордые, и примем все, что нам предложат. Понимаю это как никто другой, невесело улыбнулся МОФ. И это хорошо, заключил я. В таком случае, приступайте к работе. Мои звездолеты должны вернуться к активной деятельности в ближайшее время. И последнее, МОФ. Я вас слушаю, гранд-адмирал. Поднявшийся из-за стола мужчина вновь присел, дабы не выказывать неуважения ко мне. «Эскортные фрегаты Небьюлон В, которые мы захватили у противника», — произнес я, — «в меру силы и возможности, постарайтесь сделать из них гораздо более боеспособные корабли для имперского флота. У меня нет большого желания видеть рядом со своими звездолетами что-то хотя бы отдаленно похожее на звездолеты мятежников». «Я вас понял, сэр», — мгновение подумав, — произнес МОФ, — «думаю, к моменту возвращения Химеры в строй, Главный инженер верфи подготовит подходящие варианты. «Рад слышать от вас желание дальнейшего сотрудничества», – произнес я. «Более не задерживаю, вы свободны». Козырнув, мужчина покинул отсек. Посидев, посмотрел на спокойное выражение лица Рукха, прикидывающегося ветошью у переборки. «Нагри, нагри, нагри, что ж мне с вами делать-то? Куда же народец этот спрятать от семейки скайуэкеров, чтобы не бояться вас использовать? Или же как изменить существующую причину, по которой Нагри служат мне, чтобы более не опасаться того, что лучшие убийцы империи сменят сторону? Думай, гранд-адмирал Траун, думай, и вспоминай». Глава 13. Череп и кости. За финансирование внеочередной прады благодарность нижеперечисленным комрадам. Кирилл Ворончихин, Андрей Корзников, Хильниор, Ежи. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 5 месяцев и 8 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 5 месяцев и 8 суток после великой ресинхронизации. Что ж, условно можно сказать, что координатору Сергиусу доверять можно. Как минимум в оценке личности Маффа и капитана Игора, он не ошибся. Что ж, теперь проверим его лояльность в более серьезном деле. Сообщив Браво 2 информацию о том, что меня интересует экипаж корабля, на котором прежде служил Теланкарди, я предоставил ему полдня на подготовку к операции. Срок этот был нужен в первую очередь для того, чтобы наши собственные флотские разведчики смогли проверить, не направит ли координатор полученную информацию своим бывшим хозяевам. Не направил. Зато это позволило капитану Игору подготовить свой корабль к предстоящему полету. Мне стоило больших трудов вспомнить место, где именно в известных мне событиях обнаружила империя бывшего командира Когтя. Для самостоятельного поиска информации у меня было всего несколько вводных данных, то, что я смог восстановить по памяти. Фамилия капитана – Хафнер. Его обнаружили в плавучем казино, причем заведение не для среднего класса. Также я помнил, что в известных мне событиях имперцам пришлось обстреливать подводное казино для того, чтобы вынудить заведение подняться на поверхность. Пришлось немало времени самостоятельно провести за компьютером, прежде чем куцые зацепки привели к результату. Планета Панталамин. Расположен этот практически полностью покрытый океаном мир в регионе центральных миров, в зоне влияния новой республики. Сектор Даламар, система Панта. На тактической сети координат, в квадратик 9. На планете в самом деле немало фешенебельных казино и развлекательных центров, находящихся на подводных туристических кораблях. Вот только установить, на каком именно из этих кораблей находится капитан Хафнер, и присутствует ли он сейчас там, мне выяснить не удалось. Зато это удалось господину координатору, о чем он не преминул сообщить мне по окончанию времени, отведенного на подготовку. «Коралл Ванда», — произнес координатор, — «это туристический корабль-амфибия, для клиентов с высокой платежеспособностью. Капитан Хафнер обитает там в сравнительно дорогих апартаментах, тратит неприлично большие суммы денег, хорошо известен своими широкими жестами персоналу, азартен, заносчив, не имеет играть ни на одном автомате или в карты, однако, непременно участвует едва ли не в каждой партии, разумеется, с печальным итогом для своего кармана. Сказать, что обнаружение Хафнера в столь короткий срок удача, значит ничего не сказать, но, думается мне, это в большей степени заслуга профессионализма имперской разведки, чем случайность. Вопрос лишь в том, что не станет ли работа имперской разведки в этом контексте для меня тем самым актом предательства, который нарушит мои планы. Известно что-либо об остальных членах экипажа Корди? Поинтересовался я. Из экипажа корабля, на котором служили Корди и Хафнер, в живых остались только эти двое, ответил координатор. Остальные либо погибли в междоусобицах контрабандистов, либо убиты имперскими силами правопорядка. Вы прекрасно потрудились, координатор, спокойно произнес я. Насколько я помню, не так давно репутации у Бектората был нанесен ощутимый вред, повстанцы ударили по Тангрену. Этот акт мы не оставим без внимания. Вы и ваши люди отправляетесь в звездную систему Чурба в одноименном секторе. На планете Ньюков, по имеющимся у меня сведениям, находятся агенты того человека, который ответственен за это преступление. Ваша первоочередная задача – войти в контакт с губернатором и убедить его передавать часть разрабатываемой там биомолекулярной массы нам в обмен на то, что его планета не подвергнется имперскому вторжению. Высокопитательное вещество, уточнил Сергиус. Получив утвердительный кивок головой, координатор призадумался. Если я правильно помню, Его используют в пищевых добавках к сухим пайкам еще со времен Великой Армии Республики для того, чтобы повысить питательность еды. «Все верно, координатор», — заявил я. «Наши вооруженные силы растут, и нам требуется больше продуктов питания для наших солдат. Биомолекулярная масса позволит нам уменьшить траты на продовольствие. Соответственно, вторая задача – вычислить агентов нашего противника и постараться установить за ними скрытое наблюдение. Попробуем таким образом выйти на их лидера и совершить акт возмездия. Будут ли указания относительно характера выполнения миссии?» – уточнил координатор. «Да», – ответил я. «Ничто не должно указывать на нашу причастность, и в то же время, необходима страховка для гарантии стабильной работы в дальнейшем». «Я понял, сэр», – заверил меня Сергиус. «Как и всегда, до безобразия спокоен. Хорошо это или плохо, узнаем». Отбыв на крестоносец для выполнения своей миссии, координатор оставил меня в раздумьях. Несмотря на то, что крестоносец сошел со стапелей еще под конец войн клонов, звездный разрушитель типа «Победа» и до сих пор находился в превосходном состоянии. 900 метров длины от носа до дюз кормовых двигателей. Гипердвигатель первого класса, делающий корабль одним из быстрых во всем имперском флоте, ведь даже на звездных разрушителях типа «Имперские» устанавливались модели второго класса. Счетверенные турболазерные установки, сдвоенные турболазерные установки, две эскадрильи ТИЭ-истребителей, без малого, 5000 человек экипажа, из числа которых 402 человека – артиллеристы, чуть более 2000 человек пехоты, при которых на борту полный комплект бронетехники, шагоходы, дропподы, транспортные корабли. Но как вершина военного гения, лишь этот тип кораблей нес на своем борту ультимативное орудие уничтожения – пусковые устройства для 80-протонных торпед. Такой веер неприятностей, коли случится обрушиться прямиком на голову противно, доставит огромное количество проблем. Неспроста обе модификации «Победы» не списали в резерв, когда получили широкое распространение имперские. Да, конечно, офицеры и экипажи более мощных звездных разрушителей заявляли, что единственная причина, по которой крохотные «Победы» не оказались на разделке, необходимость кому-то нести патрульную службу в отдаленных секторах, да охотиться на многочисленных пиратов и разбойников. Отчасти, быть может, так оно и есть. Но в одном экипаже «Побед» разительно отличались от своих младших братьев, проходящих службу на имперских. Здесь не проходили службу маменькины сынки и прочие аристократические выскочки, чьи звания росли в меньшей степени из-за заслуг перед отечеством и в большей, по политическим мотивам. И пусть каждый, кому выпала честь служить на борту «Побед», знал, что вероятнее всего на их первом звездном разрушителе их карьера и завершится, желающих отлынивать от выполнения должностных обязанностей не имелось. Реакторный отсек сообщает о своей готовности. Командир крестоносца Егор шагал по центральному помосту, разделяющему боевую рубку корабля на две части, в каждой из которых располагались офицеры, ответственные за то или иное направление на корабле. Немолодой, но находящийся в расцвете сил, мужчина выслушивал доклады офицеров. И пусть он был доволен четкостью рапортов, как и содержанием последних, виду он не подавал. «Машинное отделение в полной готовности», — сообщил еще один офицер. «Артиллерия боеспособна, ракетные установки в норме». Командир из артипа «Победа» и крестоносец, капитан Егор, звучали доклады от каждой боевой части звездолета, и все без исключения сообщали о своем отменном состоянии. «Это хорошо». Крестоносец довольно долго не был в походах, и уж тем более, в боях, поэтому лучшие, что сейчас мог сделать командир звездного разрушителя, как следует настроить экипаж, ведь им предстоит миссия, не банальная сторожевая деятельность, которой они занимались последние недели, пока флот у Бектората вальяжно дрейфовал на орбите Тангрена, а потом и вовсе скрылся в неизвестном направлении. Нет, на этот раз крестоносцу выпала честь продемонстрировать мятежникам, что они не так уж и неуязвимы, почивая на лаврах в центральных мирах. Встав перед центральным транспористолевым иллюминатором рубки, Егор заложил руки за спину, буравя взглядом черноту космоса, в котором неуверенным строем к орбите Тангрен приближалась целая эскадра звездолетов. Учитывая, что крестоносец удалялся от геостационарной орбиты, готовясь прыгнуть по заданным координатам, их сенсоры сработали на опережение. Планетарные диспетчеры в состоянии определить цель лишь при ее выходе на орбите, если в системе не имеется сенсорных маяков. В данном случае, они отсутствовали. По причине того, что каждый из них стоил миллионы кредитов, у Бекторат в прошлом не особо хотел и любил тратить деньги на нужды флота. Так что, небольшая помощь диспетчерам будет не лишней, особенно в свете того, что корабли заходят со стороны звезды системы. То есть, непосредственно оказаться на орбите Тангрена экипажи этих звездолетов не пожелали. А это может обернуться сюрпризом для всех. Вахтенный обратился Егор к офицеру, ответственному за настоящую вахту. Свяжитесь с контрольно-диспетчерским пунктом. Сообщите, что у нас на сканерах отметки без опознавательных знаков. Классифицированы как 20 патрульных крейсеров типа «Тартан», один фрегат типа «ДП-20», два корвета типа «ЦР-90». Враждебные намерения не проявляют. С ними два условно-гражданских судна, модифицированные и вооруженные фрахторики. В сопровождении средний крейсер типа «Удар», передающий действительные коды опознавания империи. Егор бросил взгляд на тактический монитор. Поправка, всего три вооруженных фрахторика. Последний прибыл по неизвестной траектории. Находимся на дистанции поражения противника. Ожидаем приказов на реагирование. Подготовить турболазеры, пилотам занять места в истребителях. Желтый уровень тревоги. Последние две фразы были адресованы непосредственно экипажу корабля. Сообщение отправлено, сообщил офицер. Буквально через мгновение он доложил. Получили ответ с КДП «Химеры». Зачитайте, распорядился Егор. Цели, дружественные. Огонь не открывать. Продолжайте выполнение миссии, зачитал вахтенный начальник. Оторвавшись от монитора, сообщил. Подписано гранд-адмирал Траун. Новую информацию он произнес с некоторым придыханием и даже суеверным страхом. Лейтенант, обратился Егор к вахтенному начальнику. Отбой желтой тревоги. Наши гости из имперской разведки разместились на борту. Да, сэр, отрапортовал тот. Координаты прыжка просчитаны, уточнил Егор. Вахтенный ответил еще одним утвердительным рапортом. Экипаж, внимание! Приготовиться к преодолению светового барьера. Наш рейд в тыл противника начинается сейчас. Мгновение спустя серый корпус звездного разрушителя исчез в черноте корпуса, направившись к своей цели. Сообщать «Браво-2» об истинных причинах розыска капитана Хафнера я на данном этапе не собирался. Нет ему полноценного доверия в данный момент, но еще меньше я доверял различного рода наемникам, которые прибыли на Тангрен вместе с приобретенными кораблями. Если для имперцев честь еще не до конца пустой звук, то наемники и пираты нарушат договоренность при первой же достаточно значимой сумме, перекрывающей то, что я готов им заплатить. Значительный риск того, что оперативники имперской разведки предадут, безусловно имелось. Пока у меня нет оснований доверять им, поэтому захватом капитана Хафнера займутся другие люди. Сам же Сергиус и его бойцы отправятся на второстепенную миссию. Неспроста ему было сообщено о поисках виновника атаки на базу у Бектората, довольно простой способ заставить его связаться со своим командованием и сообщить о ситуации в целом. Посмотрим, сработает ли, или все же этот человек не намерен меня предавать. Со стороны кажется, будто это глупое игрище да огромный риск провала. Но, в конце концов, мы в состоянии войны, риск всегда неотъемлемая часть войны. Тем более, что на этот случай у меня имелась подстраховка. Надежная, как швейцарские часы. Как и прежде я сидел в своей каюте на борту Химеры, разглядывая голографическую карту галактики. Помимо разделения территорий на сферы влияния государств, в ряде мест имелись крошечные точки, места дислокации наших звездолетов. Небольшая модификация стандартной системы визуализации данных. Только для меня, ни у кого больше подобных сведений не имеется. Компьютер производит расчеты исходя из данных о расстоянии, наличии или отсутствии основных и региональных гиперпространственных маршрутов и так далее. И сейчас одна из них двигалась по пунктирной линии к планете Ньюков. Ни одно государство галактики, даже галактическая империя на пике своего могущества, не обладали технологиями, которые позволяли бы закрыть свои границы. Нет достаточного количества кораблей и техники, чтобы держать оперативные соединения где-нибудь в пространстве, лишенном планеты звезд, чтобы блюсти непроницаемость границ. Поэтому стандартная тактика строилась непосредственно на патрулировании гиперпространственных путей, до создания укрепленных миров, планет-крепостей, откуда в любой момент могли отправиться на выручку корабли флота. Единственный действенный на данный момент способ предотвратить перемещение вражеского корабля по своей территории – крейсера-заградители, которые с помощью своих генераторов гравитационного поля способны создать искусственную область гравитации в местах, где прежде ее не было. Технология перемещения в гиперпространстве в этой галактике очень зависела от гравитационных полей. Корабли не могли уходить в прыжок, преодолевая световой барьер в зоне притяжения планет, и не могли продолжать свой полет в зоне ее действия. Срабатывала защита навигационных компьютеров, предостерегающая корабли от столкновения с твердыми телами. Довольно спорный момент, исходя из которого можно предположить, что в этой галактике звездолет, двигающийся со сверхсветовой скоростью, все же уязвим для кинетического воздействия. Любопытный момент. Мои познания в астрофизике родной Вселенной слишком поверхностны, чтобы судить о логичности или абсурдности подобного явления. Явления критически малы, так что придется принять на веру и самому впоследствии изучить эту область науки далекой-далекой галактики, чем я, собственно, и занимаюсь в свободное время. Гиперпространственные маршруты в далекой-далекой галактике – это как дороги в известном мне мире. Ключевых трасс в галактике всего 5. Парлемианский торговый маршрут, Карелианский путь, Карелианский торговый путь, Римманский торговый маршрут и Хайдианский путь. Как видно из большинства названий, в первую очередь они создавались и служили торговым отношением на заре становления огромной галактики. Применять их для переброски войск стали уже в значительно позднем периоде, когда те или иные территории галактики начали брецать оружием. Но это всего лишь 5 основных, второстепенных и региональных маршрутов в тысячи раз больше, а некоторые так и вовсе неизвестны большей части населения галактики. Использование гиперпространственных маршрутов позволяет перемещаться по галактике значительно быстрее, чем летать от планеты к планете напрямую. Поездка по хайвею и по проселочной дороге – вот наиболее подходящее сравнение для описания варианта использования гиперпространственного маршрута или полета напрямую. Поэтому возникает коллизия, если расстояние между двумя планетами, скажем, в 1000 световых лет по прямой можно преодолеть, в зависимости от типа гипердвигателя, скажем, за неделю, то воспользовавшись гиперпространственным маршрутом, который пролегает кружным путем, и по которому расстояние раз в 5-6 будет длиннее, можно достичь искомой цели за пару дней. Отчего-то в этот момент у меня родилось сравнение о путешествии между двумя населенными пунктами по автомобильной дороге, пролегающей вокруг леса, разделяющего их и через лес, напрямую. Так или иначе, но навигационные компьютеры и гипердвигатели позволяют значительно ускорять свое перемещение по галактике. Чем выше класс гипердвигателя, тем быстрее корабль передвигается в гиперпространстве. На большинстве звездолетов галактики имеется как основной гипердвигатель, на Химере он, например, второго класса, и запасной, куда как более худшего класса, и его использование значительно увеличивает время в пути. Почему не ставить на корабли гипердвигатели только лишь нормального класса? Да потому что это безумно дорого. Значительная часть стоимости линейных кораблей – это как раз таки стоимость гипердвигателей. Чем больше корабль, который должен быть перемещен подобной установкой, тем больше сама установка. Поэтому существует линейная зависимость между размерами звездолета и его гипердвигателя. Так, если масштаб проекции верен, то гипердвигатель на Химере размером с 9-этажный дом, и это только сама установка, без учета сопутствующих систем. Само собой, что на каком-нибудь фрахторике аналогичный гипердвигатель не разместится, и там он будет гораздо меньшего размера. Но и сам фрахторик порой может быть в сотни раз меньше имперского звездного разрушителя. Если я правильно понял, то перемещение между планетами также включает в себя наличие координат отправления, стартовой точки, и координат прибытия, конечной точки. Чем лучше гипердвигатель, тем больше промежуточных координат он может просчитать. Да, все верно. Очередное сравнение с автомобильными дорогами. Чтобы добраться из Владивостока до Москвы, вам придется либо заехать в некоторые города и поселки по дороге, либо, при наличии объездных путей, промчаться мимо них. Второй класс гипердвигателя уступает первому только лишь в скорости перемещения, но работает, в общем-то, так же, стоит на порядке дешевле, а в плане обслуживания чуть проще. Учитывая, что империя после своей реорганизации из Галактической Республики предполагала, что им более не предстоит играть на перегонке с недобитками Конфедерации независимых систем, экономисты из Имперского Сената сочли, что проще ставить на линейные корабли гипердвигатели второго класса, дешевле, но, по сути, эффект тот же. В этом, как раз таки, и прослеживается главная тенденция имперцев в военно-промышленном аспекте: дешевле, но больше в количестве. Новая республика действует от обратного, но я это уже упоминал. Так вот, в зависимости от размера, марки и класса гипердвигателя, он может просчитать между начальной и конечной точкой определенный маршрут, включая в него промежуточные координаты. Чем лучше гипердвигатель, тем больше последних вы пропустите, без необходимости выхода в реальное пространство и корректировки курса. На истребителях Великой Армии Республики, оборудованных гипердвигателем, такой порог составлял в большинстве случаев десяток координат. На современных крестокрылах Новой Республики и прочих их космических МЛА используются гораздо более продвинутые версии гипердвигателей, которые позволяют пилотам совершать куда как значительные по продолжительности прыжки. Дальность такого зависит напрямую от объемов топливного бака. Другой интересный момент – корабль, находящийся в процессе гиперпрыжка, может прекратить его в любой момент, как в известном, так и в неизвестном для навигации пространстве. Последнее особенно опасно, за пределами изученных гиперпространственных маршрутов может быть настолько опасно, что не останется даже следов от подобного рода экспериментаторов. На мое счастье, регион космоса, в котором находился необходимый мне корабль. Меж тем, еще раз посмотрев на пунктирную линию, обозначающую передвижение крестоносца, вздохнул и сместил свой взгляд чуть севернее, где имелась еще одна сходная траектория. Решение непоследовательное и довольно отчаянное, не сочетающееся с поступками самого Трауна, но необходимое. Активировав голопроектор, я направил вызов на борт второго корабля, двигающегося к планете Панталамин. Гранд-адмирал Траун, поприветствовал меня командир Немезида едва заметным кивком головы. Капитан фон Шнайдер, обмен любезностями также являлся частью традиции имперского флота. Планы изменились. Вам предписывается выйти из гиперпространства в ближайшее время, проложить курс на планету Панталамин в секторе Даламар. Курортная планета, сэр, уточнил командир Немезиды. Все верно, подтвердил я. На подводном казино Коралл Ванда находится человек, который мне необходим. Его имя – капитан Хафнер. Этот человек причастен к нападению на базу у Бектората на Тангрене. Он нужен мне живым. Особое указание – никто не должен знать, что вы пришли непосредственно за Хафнером. Наш главный противник – торговец информацией. Если он узнает истинную цель нашего рейда, может понять, что мы намерены лишить мятежников ценного источника информации. В его лице это может привести к непоправимым последствиям. Я понял, сэр, заверил меня командир Немезиды. Приступаю к выполнению миссии немедленно. Следует ли мне сообщить об этом госпоже Джейд? Хороший вопрос. Ее участие – прекрасный способ проверки на лояльность. И в то же время, в случае провала, если Хафнер хоть на мгновение проговорится о том, что знает на самом деле о расположении флота Катана, Джейд может поступить очень необдуманно. Как жаль, что нельзя быть полностью откровенным хоть с кем-нибудь. Приходится использовать в темную до подтверждения совпадения наших интересов. Или все же рискнуть. Именно так, заявил я. Отправьте ее и нескольких штурмовиков под легендами на борт Коралла Ванды для поиска и захвата цели. Как только получите от них подтверждение, обставьте все как обычный налет и грабеж. Уверен, что на борту Коралла Ванды есть немало кредитов, которые нам будут полезны. Судя по заходившим желвакам на лице фон Шнайдера, ему не очень-то и понравилась идея участвовать в налете как простому грабителю. «Я понял приказ, сэр», — произнес он. «Разрешите исполнять? Приступайте», — произнес я, отключая голопроектор. «Что ж, ставки сделаны, ставок больше нет. Гранд-адмирал, сэр», — ожил Камлинг голосом капитана Пиллиона. «Прибывшие корабли проверены досмотровыми партиями, угроз для нас не представляют. Их готовы пристыковать к внешним узлам орбитальной ремонтной верфи для тщательного осмотра и необходимого ремонта. Корабли наемников пока держатся за пределами наших орудий в соответствии с протоколом фильтрации, до тех пор, пока мы не поймем, что они не представляют для нас угрозу». «Превосходно, капитан», — заявил я, — «распорядитесь об этом, а также сообщите господам Ферьер и Бейну о том, что я встречусь с ними через час». «Есть, сэр», — произнес Пиллион. «Капитан», припомнил я данные из доклада капитана Игора. «Хорошо, Гилот, если ты сам не обратил на это внимание, сделаю это за тебя. Прибыло 3 гражданских фрахтовика, но мы звали всего лишь 2 гостей. Кто третий?» «Минуту, сэр», — в голосе Пиллиона прозвучала досада. «Наши шифровальщики пытаются проверить его идентификационные данные. Они без сомнения подложные, Ищем совпадение по сигнатурам двигателей в базе данных. А, есть зацепка. Буйный эвок, пиратский корабль, капитан, некто по имени Тиберос, разыскивается за преступления в 70 секторах Новой Республики. Какие-либо сообщения с этого корабля имеются? Поинтересовался я. Нет, сэр, ответил Пиллион. Послышался тихая брань. Ничего кардинального, просто ругань. Простите, сэр. Судя по всему, они сообразили, что мы их идентифицировали. Пересылают сообщение. Прибыли для работы на империю. Имеется подпись капитана Тибероса. Уничтожить корабль? Нет, капитан, вздохнул я. Пригласите их всех для встречи в резиденции Маффа на Тангрене. Без сопровождения и оружия. Сообщите Маффу, чтобы организовал наблюдение за их кораблями. И да, распорядитесь о приготовлении для меня шаттла. К моменту встречи я хочу иметь на руках информацию о нашем потенциальном работнике. Есть что-то ироничное в том, чтобы прилететь в резиденцию имперского Маффа в сопровождении роты имперских штурмовиков. А ведь еще 6 лет назад эти ребята гонялись за ним по всему Среднему кольцу в надежде как следует покарать за нападение на имперских аристократов и пиратский промысел. А в настоящий момент сами предлагают тем, кого еще недавно считали отребьем, работу. Причем, если верить пересудам в пиратской среде, обещано довольно неплохое вознаграждение. Командир бешеного эвока пират Тиберос. Впрочем, если это не так, то всегда можно разойтись краями. Нынешнему имперскому правительству Тиберос не сделал ровным счетом ничего, а вот новую республику пощипал знатно. Глядя на позера и хвостуна Язуа Вейна, а также на ни на мгновение не прекращающего смолить свою дрянную сигару на Илзаферье, Тиберос подумал, что свернуть головы этим двум раздражающим субъектам будет довольно легким способом к облегчению жизни. Но, судя по всему, они работают на имперцев, и Тиберос хотел на них работать. Так чё, придется смириться с неизбежным. Поэтому он радовался тому, что сидел в респираторной маске. История у нее довольно занятная, получил от одного мандалорского воителя-ренегата, которому раскроил череп еще по молодости, когда выступал в боевых ямах на гладиаторских боях. С тех пор он не расставался со своим трофеем, как и с двумя выполненными из сплава бескара и ряда иных металлов клевцами. Его первые боевые трофеи, которые он хранит уже больше 10 лет, с тех самых пор, как остался на улице, лишившись родителей. Ничего примечательного в имперском здании, куда их везли, он не нашел. Простое, угловатое, выполненное из серого дюрабетона. Скука одним словом. Тиберос практически не реагировал на команды штурмовиков, без какого-либо участия выложив из своих вещей пару бластеров, метательные ножи, кистень с раскладывающейся рукоятью, несколько гранат, еще один бластер, мину, стилет, несколько взрывателей, удавку, бойцовские перчатки. Лишь когда потребовали сдать еще и главное его оружие, клевцы, он особо не оказался рад. Посмотрев на штурмовика, возвышаясь над немалых размером солдатом в белоснежной пластоидной броне, смерил того взглядом. Потом посмотрел на парочку солдат рядом, наведших на него бластеры, снова на стоящего перед ним штурмовика. С тяжелым вздохом, очень напоминающим шипение респиратора покойного Дарта Вейдера, являющегося для него кумиром в некоторых моментах, положил свое оружие на стол рядом с металлоискателем. Послушно прошел под сканерами, поморщившись от того, что они запищали. Штурмовики напряглись, мгновенно отойдя от него на несколько метров и синхронно подняв бластеры так, чтобы он находился под перекрестным огнем, если дойдет до перестрелки. Судя по звукам, стоящий недалеко от него Найлс Ферье испортил воздух. Язуа Вейн демонстративно зажал нос. «Оружие на стол», — потребовал штурмовик. «Все». «Да какое же это оружие?» — миролюбиво произнес Тиберос, вынимая из потайных карманов потасканной жилетки еще несколько виброножей. «Так, ковырялки спину чесать. Еще», — потребовал штурмовик. Вряд ли он знал наверняка, но уж точно догадывался, что у него не все так просто с тайным оружием. Похоже, эти ребятки поумнее, чем кажутся на первый взгляд. Тиберос демонстративно поднял ногу, обутую в бронированный сапог, после чего вытащил из голенища еще пару метательных ножей. Не дожидаясь прозрения штурмовика, из второго сапога достал еще один бластер. И лишь после того, как штурмовик даже не попытался сдвинуться с места или опустить оружие, отцепил с обоих сапог подошвы, продемонстрировав, что и сделанные по индивидуальному заказу портативные мины он тоже оставляет. «Это все?» — уточнил штурмовик. «Хочешь, можешь залезть мне под брюки и поискать, нет ли там пушки большого калибра, предложил Тиберос, откровенно наслаждаясь тем, что штурмовик не понимает юмора. «Или ты сам выложишь бластер из потайной кобуры, или мы сделаем это, но уже с твоего трупа», — предупредил штурмовик. Судя по отметкам, цветному наплечнику, он явно командир этих белоснежных засранцев. «Ладно, ладно», — заверил его Тиберос. «Ты главное не плачь, куколка». «Хорошо», — командир штурмовиков сделал вид, что не заметил оскорбления. Куколками в насмешку над одинаковой броней штурмовиков, последних называли республиканские бойцы. Дескать, когда-нибудь бойцы штурмового корпуса выползут из своих коконов и превратятся в прекрасные цели для повстанческих бластеров. Видя, что штурмовики не готовы и дальше упражняться в юморе, Тиберос демонстративно расстегнул поясной ремень, запустил руку в штаны. Коснувшись правой кобуры, закрепленной промеж ног, там, где даже при обычном досмотре старались не лезть сотрудники службы безопасности, находились потайные бластеры, маленькие, и еще называют дамскими пукалками. Вот только если их хорошенько модернизировать, мощность у них отпадная. Выложив оружие и из правой, и из левой кобуры, пират улыбнулся. «Если хочешь, можешь проверить сам, не оставил ли я там чего лишнего», — предложил он. «Шагай», — штурмовик сделал шаг в сторону, кивнув головой себе за плечо. «Туда, куда уходил узкий коридор. Вы двое», — он перевел взгляд на Ферле и Вейна, — «тоже». В сопровождении нескольких штурмовиков, их направили по коридору к какой-то комнате, рядом с которой расположился еще один отряд куколок. «Хаэм, кого ж они так боятся-то?» «Капитан Тиберос», — произнес один из штурмовиков, стоящий у дверей, обращаясь к пирату. «Вас ждут». «А нам что, ждать?» — с претензией на свое мнение, — пробурчал Найлс Ферле. «Да», — лаконично ответил штурмовик. «Ожидайте». Посмотрев на неудачников с насмешкой, пират шагнул в открывшуюся перед ним дверь. Помещение, в котором он оказался, не отличалось привычной для имперцев яркостью. Осветительные панели намеренно приглушены так, чтобы полумрак падал на углы комнаты. Тиберос не сомневался, что в этих темных закутках намеренно спрятаны какие-нибудь сюрпризы, вроде тайной стражи или телохранителей разумного, с которым он намеревался встретиться. Но это явно не штурмовики, даже в полутьме их белоснежные доспехи были бы видны. «Присаживайтесь, капитан», — сквозь полумрак можно различить прямоугольный стол, за которым сидел разумный в офицерской форме империи. Судя по белоснежному кителю, явно кто-то возомнивший себя гранд-адмиралом. Да уж, самомнение этому парню не занимать. Ведь всем известно, что 12 палпатиновских цепных псов перебили мятежники. Впрочем, среди имперских военных после битвы при Эндоре преобладают амбиции. Да и какая, собственно, разница? Тиберос подошел к единственному незанятому стулу, сел на него, закинув ногу на ногу. Итак, с легкой насмешкой поинтересовался он: «Что дальше?» «Меня интересует тот же самый вопрос, капитан», — вкрадчивым, но властным тоном произнес неизвестный разумный. «Что дальше?» «Я хотел бы получить работу», — пожал плечами Тиберос. «Имперская база на Тангрене похожа на кадровое агентство», — уточнил незнакомец. «Судя по тому, что империя распространяет информацию о том, что нанимает пиратов и контрабандистов». «Да», — усмехнулся преступник. «Как я слышал, вам нужны каперы. И от кого же вы получили столь интригующую информацию?» — поинтересовался неизвестный. «Слухи», — объяснил пират. «То там, то тут. Говорят, что империя хорошенько наваляла мятежникам в дофильвианском секторе. Это прекрасные новости, достойные того, чтобы я заинтересовался вашим предложением. И в чем же ваши мотивы, капитан?» — поинтересовался обладатель белого кителя. «Я люблю свое ремесло», — заявил Тиберос. «А когда за него, помимо награды на самом корыте, еще и приплатит сверху, это вообще замечательно». «В самом деле», — уточнил неизвестный, — «больше ничего не хотите сказать?» «Хочу», — заявил Тиберос. «Меня раздражает вся эта полутемень». «Казалось бы, по какой причине?» — усмехнулся неизвестный. «Ведь ваша маска оборудована средствами ночного видения, а имперская разведка довольствие не зря получает», — хохотнул Тиберос. «Хотя не дорабатывают, маска сломана. Полетел процессор визора в одном из последних боев, так что, как видите, я без подобных чудес. А стоит ее ремонт очень и очень дорого. Надеюсь, мне выдадут аванс, чтобы я ее смог отремонтировать». «Вы так уверены, что будете обеспечены работой?» — удивился незнакомец. «А почему, собственно, и не да?» — удивился Тиберос. «Слухи о том, что некий имперский военачальник настолько не любит мятежников, что готов им дать прикурить при любом удобном случае, не такая уж тайна. Серия рейдерских операций пару месяцев назад, атака на базу мятежников на планете Орт-Пардрон, да еще и бомбардировка астероидами, вы решительно недолюбливаете нынешних хозяев Корусанта. Признаюсь, я тоже. Поэтому, готов за небольшую сумму кредитов поохотиться на их транспортные звездолеты и дипломатические корабли. Слышал, у них есть дурная привычка использовать в качестве сухогрузов разоруженные боевые звездолеты. Всегда хотел себе звездный крейсер Мон Каламари. А я думал, ваша самая большая мечта – стать чемпионом в гладиаторских боях по всему внешнему кольцу, заметил неизвестный. Тебе расприщурился. Как видите, имперская разведка в самом деле не задарма получает свой оклад. Решили блеснуть своей эрудицией, усмехнулся Тиберос. Если б я хотел этого, то рассказал бы вам факты из вашей биографии, спокойно заметил неизвестный. О том, как ваш отец, гладиатор в нелегальных боях, оказался лишен всех своих титулов и с позором изгнан. А всего-то потому, что проиграл в бою Арресинг. Любопытно, что впоследствии именно она стала вашей матерью. Думаю, все же, не стоило скрывать от своего нанимателя, что желание резать мятежников у вас возникло по причине убийства ваших родителей чуть более 7 лет назад. Ведь именно тогда вы начали свою деятельность в качестве гладиатора, а после убийства своих родителей в ходе одной из операций Альянса повстанцев во внешнем кольце переключились с грабежей имперских застав и конвоев на нанесение ударов по мятежникам. Не ошибусь, если скажу, что свою деятельность вы прекратили по причине того, что ваш корабль сильно пострадал в ходе последнего сражения, и теперь вам необходимо подспорье для того, чтобы восстановить свой боевой корабль и продолжить играть на нервах мятежников. Многовато вы знаете, заметил Тиберос. Он не испытывал ни гнева, ни раздражения от услышанного. Давно уже переболела, да и мать многому его научила. Впрочем, не только она. Напротив, заметил разумный, сидящий напротив, кое-что, что меня особенно интересует, остается для меня загадкой. Так понимаю, секрет из своего интереса вы делать не будете, уточнил пирату неизвестного. Конечно же нет, заявил тот. Скажите, капитан Тиберос, вы унаследовали от своей матери чувствительность к силе? Пират почувствовал, что внутри него все похолодело. Хотелось грязно выругаться, но он постарался остаться спокойным. Вместо этого он постарался сконцентрироваться, как учила его мать Эмант, чтобы проникнуть в разум своего собеседника, понять, что же тот от него хочет, нанять или продолжить славное дело инквизитория, охотиться за слабеньким одаренным. Но вместо сумбура мыслей, натолкнулся лишь на то, что в принципе не может ощутить наличие перед ним живого разумного существа, как будто перед ним сидел дроид. Нет, не так, дроиды тоже можно ощутить, если только здесь есть сила. Пират постарался направить свои слабенькие усилия на пространство вокруг себя, и понял, что находится в помещении, где за исключением крохотного пространства, расположенного буквально там, где он сидел, сила словно отсутствует. «Вижу, вы уже сообразили, капитан Тиберос». Свет в помещении медленно начал набирать силу. Пират прикрыл глаза ладонью, что позволило ему избежать мгновенного ослепления. Прищурившись, он обнаружил сидящего напротив него человека. Нет, не человека. Очень похож на человека, но с синим оттенком кожи, горящими алыми глазами. На руках у этого разумного мерно дремала какая-то ящерица, которую имперец поглаживал по брюшку, словно домашнего питомца. То, что последний вывод не таков на самом деле, тебе распонял, когда огляделся, в бывших полутемных углах стояли клетки с такими же существами, а в одном углу сидел на корточках серокожий гуманоид с выдвинутой вперед челюстью, похож на телохранителя, да еще и с оружием. Что это еще за зверинец? Опешил пират. Мало что могло его выбить из равновесия, но факт невозможности воспользоваться силой пугал. Да, он слаб и в отличие от джедаев и ситов прошлого не мог применять ее постоянно. Как ни бился с его обучением после смерти матери Эмант, ничего не вышло. Видно, не такой уж он и одаренный. Думаю, ответа и не требуется. Да, гранд-адмирал, поинтересовался Тиберос. Не требуется, подтвердил тот. Так понимаю, сила помогает вам в вашей деятельности? Немного, заявил Тиберос. Судя по всему, имперец не знал о существовании Эманда. Что ж, это хорошо. Не хотелось бы подставлять старого друга. И что теперь? Убьете меня? Зачем? Удивился синекожий человек. Империя ненавидела джедаев, заметил Тиберос. Моя мать всю свою жизнь опасалась, что инквизиторы придут за ней. Но ведь не пришли, уточнил имперец. Нет, согласился пират. Вы решили податься в джедай? Задал он новый вопрос. Неа, расплылся в ухмылке Тиберос. Наоборот, мечтаю когда-нибудь встретиться с ними лицом к лицу и, с любопытством посмотрел на него имперец. Проломить им черепа, закончил Тиберос. И в чем же причина такого отношения к ним? Казалось, не человек заинтересовался. Ненавижу джедаев, пояснил Тиберос. Мать ненавидела, и я ненавижу. Но мне они кажутся хорошими целями для охоты. Вот даже как, усмехнулся синекожий. Так почему же вы до сих пор не разобрались с Люком Скайуокером? Когда-нибудь, пожал плечами пират. Слабоват я в силе, чтобы биться с ним на равных. А вот, попади мне в руки какие-нибудь знания ситов или древних джедаев, вот тогда посмотрим кто кого. Что ж, ответ принимается, заявил экзот. Однако, вернемся к обсуждению причины, по которой вы здесь. Да, не мешало бы, усмехнулся Тиберос. Так что, каперский патент у меня есть, вы его получите, произнес имперец. Но только в том случае, если мы договоримся об условиях сотрудничества. В противном случае, мне вы не интересны. Какой забавный имперец, хмыкнул про себя пират. И какими же будут условия, поинтересовался он. Не спешите, посоветовал Траун. Это касается не только вас, но и остальных наших гостей. Однако, должен признать, вы меня заинтриговали. Что скажете, если я скажу вам, что у меня есть способ обучить вас джедайскому искусству? Если вы сейчас вытащите световой меч и начнете левитировать, признаю, что империи есть чем меня удивить, усмехнулся Тиберос. Однако, помня предупреждение Эмонда, добавил, боюсь вынужден отказаться. Я доволен тем, что уже имею. Уверен, что ваше предложение будет для меня обременительным. Я предпочту действовать как обычный корсар, чертовски удачливый, но корсар. Становиться джедаем мне неинтересно. Что ж, делово ваше, заявил гранд-адмирал. В голосе его звучало некоторое разочарование. Надумайте, обращайтесь. Обязательно, едва не расхохотался Тиберос, но продолжал оставаться спокойным. А сейчас позовите сюда господ Ферье, Вейна, да и сами устраивайтесь поудобнее, произнес не человек. Поговорим о деле. Чертовски жаль, что этот паренек вот так просто думает, что может обвести меня вокруг пальца. Предложение обучаться, не более чем проверка. Само собой, что двухметрового гиганта, похожего на человека с серо-зеленой кожей, интересно, кем же был его отец, коли такого цвета вышел сын. Да еще с какой-никакой чувствительностью к силе, я к бату отдавать не собираюсь. И пусть сейчас он сидит у себя в каюте, в зоне действия Ильсаламири, надеюсь, что старик-клон не смог придумать способ, как обойти их воздействие, а то как-то он затих в последнее время, даже как-то не захотел интересоваться причиной, по которой его способности не действовали на Вейланде. Интересно, безумец уже сопоставил, что это связано с Ильсаламири, или нет, надо будет проверить при случае. Глядя на троицу преступников, сидящих передо мной, бросил на стоящего рядом капитана Пеллиона. «Приступайте», — разрешил я. «Итак, господа», — откашлялся командир Химеры, начиная импровизировать. «Империя предлагает вам каперские патенты». «Сразу, пас», — произнес Шныр. «Я угонщик, а не головорез». «Рукх», — негромко произнес я. Серокожий телохранитель вырос за спиной угонщика, демонстративно срезав у него часть щетины своим клинком. «В следующий раз, когда вы захотите перебить имперского офицера», — мягко произнес я, — «будет для вас последним, господин Ферли. Поверьте на слово, мое терпение в отношении вас имеет тенденцию стремительного сокращения. Больше воспитательных бесед с вами проводиться не будет». «Это ясно?» «Да-да», — энергично закивал головой угонщик. «Превосходно», — улыбнулся я. «В качестве моральной компенсации мы поблагодарим вас за то, что один из корветов ЦР-90 вы передадите империи бесплатно». Ферли заскрежетал зубами, но промолчал. «Интересно, сколько раз будет срабатывать этот прием, и почему угонщик просто не уйдет? Вероятно, его дела на рынке сбыта краденных кораблей очень не очень. Поэтому, предлагаю вам покинуть наше совещание и отправиться на осмотр пригнанного вами корабля», — предложил я. «Учитывая вашу исключительную дерзость, расчет с вами будет строиться в эту сделку из расчета вычитания стоимости ремонта кораблей от третьей рыночной стоимости угнанного звездолета». «Не корабля, а кораблей», — уточнил Ферле, поморщившись. «Именно так», — произнес я. «Возражения? Никаких», — натянуто улыбнулся пухлиш и понуро побрел к выходу из комнаты. После того, как за ним закрылась дверь, я перевел свой взгляд на парочку пиратов, искренне обрадованных отбытием угонщика. «Продолжайте, капитан», — предложил я, — «как можно ближе к тексту патента». «Итак», — произнес Пиллион, отплюнув в сторону правила приличия и собственную гордость, принялся читать с деки разработанный мной проект каперского патента. «Вам предлагается стать каперами на службе гранд-адмирала Трауна», — пираты переглянулись. Похоже, подтекст уточнения работы на меня лично они и уловили. Цель каперства – любые военные и торговые корабли мятежников, именующих себя Новой Республикой и их союзников, а также их инфраструктура. Вам запрещается вести каперскую или иную противозаконную деятельность на территории имперского пространства. Капитан запнулся, посмотрел на меня, потом снова на текст, вздохнул, решившись, до получения соответствующего приказа. Полученные в ходе военных операций повреждения ваших кораблей будут исправлены на имперских верфях за соразмерную часть вашего гонорара. Вам предписывается доставлять захваченные корабли для осмотра призовым судом в места, которые вам укажут ваши координаторы. После осмотра кораблей и оценки перевозимого ими груза вам будет выплачена половина стоимости звездолета и его груза. Собственно, это почти все, что я смог придумать, почерпнув из памяти свои знания из прошлого родного мира. Как-то не углублялся в подобную тематику. «Теперь можете задать вопросы», — предложил я. «Таким образом вы и ваши подчиненные будете вести оценку захваченных призов», — уточнил капитан Таберс. «Призовой суд будет возглавлять МОФ планеты, на которой мы находимся», — заявил я. «Он и его специалисты будут оценивать доставленные вами корабли и товары. Соответственно, если вы не согласны с их оценкой, будьте добры предоставить информацию, указывающую на несоответствие, соответствующую официальным рынкам, безусловно». Почесал за острым ухом Язуа Вейн. «Простите, конечно, мою темноту, но для чего нам заниматься пиратством на вас, если мы можем спокойно продолжать подобную деятельность самостоятельно? Для начала, капитан Вейн», — произнес Пиллион, «наша разведка будет снабжать вас имеющимися у нас данными о передвижении вражеских конвоев в составе их сопровождения и их боевой ценности. Без подобной информации любой ваш рейд на подобного рода транспорты противника будет равносилен самоубийству. Пусть ваша банда и велика, но могу поспорить на свое жалование, что встречу с несколькими крейсерами, а в особенности при наличии крейсера-заградителя, ваш флот и его экипажи понесут значительные потери. В то время как мы можем не только предоставить вам исчерпывающую информацию по крупным конвоям, но и сами направим при необходимости свои звездолеты для сдерживания линейных звездолетов противника, пока ваши люди будут грабить транспорты и уводить их прямиком из-под носа мятежников. А что мешает нам просто нападать на одиночные корабли или малые конвои, с которыми мы можем справиться?» — задал вопрос капитан Тиберс. «И как скоро по вашим следам выйдут поисковые корабли мятежников?» — уточнил я. «В настоящий момент они усиливают эскорт своих звездолетов, а следовательно, одиночки и малые пиратские эскадры либо останутся без добычи, либо окажутся перебиты. Галактика большая», — многозначительно заявил Вейн. «Всегда найдется торговец Ротозей. Никто не ограничивает вас в самостоятельном поиске целей, господа», — заметил я. «Главное, чтобы они не были имперскими. Это сугубо ваша инициатива. Заработаете вы 10-20 тысяч кредитов с его груза», — продолжил я, — «и оберетесь проблем больше, чем сможете разрешить. В то время, как я готов помочь вам избавиться и от хвостов, и от проблем со стороны имперского правительства. Вы станете официальными каперами и преследовать вас на территории имперского пространства более не будут. Ни вас, ни тех, кто последует вашему примеру, и пусть это лишь вилами на воде писано, не думаю, что имперский правящий совет, получая маленькую дольку с пиратского предприятия, будет разочарован, потому как караваны Новой Республики оцениваются в десятки, а то и сотни миллионов кредитов, и разговор идет сейчас в первую очередь о перевозимых ими грузах. Про корабли никто даже не заикается при таких оценках. Так понимаю, военные корабли вы будете забирать себе без каких-то отступных в нашу сторону», — уточнил капитан Тиберс. «Если вы и ваши люди будете принимать участие в его захвате, то вам будет положено соразмерное затратам и потерям вознаграждение», — объяснил я. «Если мы действуем собственными силами, то добыча, как и ее груз, наши. Патент касается исключительно совместных операций или вашей индивидуальной деятельности. Военные звездолеты имперского дизайна и постройки ультимативно переходят под наш протекторат. а вам, соответственно, положена компенсация ваших усилий. А что насчет экипажей захваченных кораблей? Поинтересовался капитан Вейн. По условиям каперского патента они являются военнопленными и должны быть переданы нам сразу же, как только вы доберетесь до места встречи, спокойно произнес я. Судя по взглядам обоих пиратов, они несколько разочарованы. Затопил ли он одобрительно кивает головой. Те, что выживут в результате абордажа, конечно же, никто не просит вас жертвовать своими людьми в угоду большего захвата пленников. При попытке бунта в ходе перегона кораблей, аналогично, думаю, стоит сразу оговориться, нарушение любого пункта каперского патента будет, в зависимости от тяжести нарушения, караться частью вашей доли или смертной казнью. Лишняя предосторожность на тот случай, если господа благородные пираты вдруг сочтут живой экипаж досадной помехой к переправке экипажей на нашу сторону. Почему бы их просто всех не поубивать? Да все очень просто, офицеры любого захваченного корабля, это ценный источник информации. А еще, бесплатная рабочая сила. Ловко, усмехнулся капитан Вейн. То есть, я правильно понимаю, что в первую очередь мы должны именно захватывать, а не уничтожать корабли новой республики. Правильно понимаете, согласился я. Как уже упоминалось, в это тяжелое для их логистики время, наш противник использует и военные корабли в своих целях. Так, почесал ухо полукровка. А что с грузом? Мы можем выкупить у вас часть захваченного груза, если он нам нужен. Да, можете, согласился я. В том случае, если этот груз не военного образца и он нам не нужен. В этом случае мы оставляем за собой право забрать военные грузы как нашу часть доли с акций. Как будут оплачиваться особо ценные сведения? Поинтересовался капитан Тиберс. Соразмерно их ценности, ответил я. И только в том случае, если они получены не из военнопленных после захвата кораблей. Судя по тому, что вы лично выдаете каперские патенты, произнес Язуа Вейн, остальные имперские осколки не в курсе подобной инициативы. Назревает вопрос, как быстро нас отправят на Киссель, если мы окажемся на территории имперского пространства за пределами ваших сфер влияния. Думаю, вам ясно было сказано, территория империи для вашего промысла закрыта, чуть жестче сказал я. За атаку имперских кораблей и территорий вы будете казнены сразу, как только мои корабли вас найдут. Никаких переговоров, покаяния и извинений, правосудие здесь и сейчас. Достаточно и того, что вы будете действовать в том числе и по наводкам имперской разведки.